Глава третья. Геркулес улетел. В понедельник будильник зазвонил очень тихо и глухо. Совсем не так, как прежде. Господин Пепперминт протянул руку, чтобы выключить его, но ткнулся ладонью в жесткую щетинку, торчком стоявшую на голове Субастика. «Где же эта дрянь?» — сонным голосом проговорил он. «Это ты про меня так?» — обиженно спросил Субастик. «Да что ты, я про будильник. И куда только он подевался?» Субастик покосился на Пепперминта. «А что, тебе очень нужен этот будильник?» — настороженно спросил он. «Да совсем он мне не нужен. Просто мне надоел звон». «Ах, вот оно что!» — обрадовался Субастик, нажал себе на пузо, и звон прекратился. — Ты сейчас на работу пойдешь? — Нет, — сонно пробормотал господин Пепперминт. — А куда пойдешь? — В магазин? — И не подумаю. — В школу, может быть? — Скажешь тоже. — Значит, пойдешь гулять? — Еще чего. — А что же ты в таком случае хочешь? — Спать хочу. Буркнул господин Пепперминт и перевернулся на другой бок. «А зачем тогда будильник звонил?» «Потому что вчера вечером я забыл его выключить». «Ах, вот оно что!» — сказал Субастик. «Здорово меня напугал твой будильник». «И меня тоже», — сказал господин Пепперминт. Неожиданная догадка кольнула его. Он снова повернулся к Субастику и спросил. «Послушай, а как тебе удалось выключить будильник?» «Очень просто. Вот так». Субастик снова нажал себе на живот. И опять раздался звон. «Стоп! Стоп! Хватит!» — закричал Субастик. И еще несколько раз подряд надавил на пузо. Но звон не прекращался. «Вот дурацкий будильник!» — воскликнул Субастик. «Только ты не бойся, папочка!» Я сейчас заставлю его умолкнуть, но мне для этого нужен большой стакан с водой. Господин Пепперминт теперь уже совсем стряхнул с себя сон и сел на кровати. Ему не терпелось узнать, что же все-таки произошло. Субастик подбежал к умывальнику, доверху наполнил стакан и выпил его залпом. Звон сразу же стал тише, а вскоре и вовсе заглох. «Ой, как в желудке щекотно!» — захихикал Субастик. И при этом икнул. «Неужели ты проглотил, съел будильник?» — в ужасе спросил господин Пепперминт. Субастик виновато понурил голову. «Я его... «Не весь проглотил», — ответил он. «Самое лучшее, папочка, я приберег для тебя. Стрелки! Стрелки! А на что они мне?» «Маленькую стрелку ты можешь употребить вместо зубочистки», — посоветовал Субастик. «А большой стрелкой можно почесать спину или...» «Встор какой!» — сердито буркнул господин Пепперминт. И, немного помолчав, добавил, «Зато теперь я знаю, что мне делать!» Он встал, подошел к машине желаний, включил ее и сказал, «Хочу, чтобы Субастик больше никогда не ел моих вещей!» «Ну и не буду больше есть, раз нельзя!» — обиделся Субастик. «И еще я хочу получить назад мой будильник и...» Вздрогнул Субастик. «Хик! Хик!» На него вдруг напала неукротимая икота. «На, держи!» — сказал он и вынул будильник изо рта. «Стрелки-то прикрепить?» «Незачем!» — отрезал господин Пепперминт. «Хочу, чтобы стрелки сами встали на место. Так! И хочу, чтобы будильник опять был в порядке!» Будильник тут же зазвонил. Господин Пепперминт взял его у Субастика, снова подошел к машине желаний и сказал, «И последнее. «Хочу, чтобы сегодня мне не надо было идти на службу». Но машина щелкнула и отключилась. «Столько желаний подряд! Удивляюсь, как она вообще с ними справилась!» — покачал головой Субастик. «Теперь она наверняка будет отдыхать целый час». «Что ж, раз так, пойду на службу», — сердито сказал господин Пепперминт, торопливо оделся и отправился в свою контору. Но уже через 2 часа он в отличном расположении духа вернулся домой. Из его комнаты тянуло дымом. Господин Пепперминт в ужасе распахнул дверь. Из 2 противней Субастик соорудил индейский вигвам и уютно уселся перед ним по-турецки. А на 3-м, маленьком противне, он развел небольшой костер и подбрасывал в огонь то один, то другой из карандашей господина Пепперминта. Субастик курил длинную трубку, которую свернул из газеты. «Не желает ли мой бледнолицый брат поиграть со мной в индейцев?» — обрадованно спросил Субастик, увидев господина Пепперминта, изумленно застывшего в дверях. «Отчего так скоро вернулся ты в родной вигвам? Может, бледнолицый выкурит со мной, великим вождем индейцев, трубку мира?» Господин Пепперминт ворвался в комнату с криком. «Ты что весь дом спалить хочешь? Я ведь говорил тебе, не трогай моих вещей. А что ты сделал с моими карандашами?» Господин Пепперминт подошел к костру. «И газету сегодняшнюю я даже раскрыть не успел. Ты ведь только сказал, что твои вещи нельзя есть!» — виновато проговорил Субастик. И от испуга даже забыл, что он — великий вождь индейцев. «Твои карандаши я просто побросал в костер вместо щепок. А насчет газеты, так я могу рассказать тебе все, что там написано». «Ну, расскажи». «В настоящее время над Северным морем движется антициклон, что в ближайшие дни приведет к вторжению холодных воздушных масс на территорию Германии. И это все? Вот еще одно сообщение. В воскресенье из городского банка таинственным образом исчезли 4620 марок. Причем вся сумма 20-марковыми бумажками». «Дальше что?» — равнодушным тоном спросил Пепперминт. Но тут же вздрогнул, словно его кто-то уколол иголкой. «Что ты сказал? Что это еще за история с 20-марковыми бумажками?» «Из городского банка исчезли 4620 марок, сплошь 20-марковыми бумажками», — повторил Субастик и добавил. «Правда, папочка, это хорошо. Что тут хорошего? Ведь ты теперь знаешь, сколько у тебя денег. Можешь не пересчитывать. Знал бы я, откуда эти деньги, ни за что в жизни не попросил бы их!» — горестно воскликнул господин Пепперминт. «Подумаешь, мало у них в банке денег, что ли?» — возразил Субастик. «А откуда, по-твоему, мы могли бы взять деньги?» «А что, если они записали их номера?» — испуганно продолжал господин Пепперминт. «Тогда скажут, что я ограбил банк». «Нет, я уж знаю, как надо поступить». Господин Пепперминт включил машину желаний. «Я хочу», — сказал он, — «чтобы все деньги вернулись на свое место». «Нет, не так. Погоди-ка минуточку». «Я хочу, чтобы все деньги, которые сейчас лежат у меня в карманах пиджака, возвратились туда, где им надлежит быть». «Жаль», — сказал Субастик. «Уж лучше бы ты пожелал, чтобы на твоих деньгах появились другие номера». «А почему ты так рано вернулся со службы, папочка?» Господин Пепперминт сунул руки в карманы пиджака и с облегчением убедился, что они пусты. «Почему я так рано вернулся?» «Да потому что выпросил у хозяина несколько дней отпуска. А самое удивительное вот что. Он сказал, что после звонка госпожи Брюкман в прошлую пятницу, он, конечно, понимал, что я обращусь к нему с такой просьбой, и он отправил меня домой». В эту минуту кто-то позвонил в дверь. «Не знаю я, что мой друг понедельку на меня сердится и больше ко мне не придет», — начал господин Пепперминт, но не успел договорить, как хозяйка крикнула. «Господин Пепперминт, к вам гости!» Пепперминт распахнул дверь. На пороге стоял Понеделькус. В правой руке он держал клетку с попугаем, а в левой — банку с золотой рыбкой. «Ну что, старина, ты удивлен?» «Вижу, что удивлен!» — воскликнул Понеделькус, передавая Пепперминту клетку с попугаем. «Подержи-ка, друг, моего Кулиса, а я сейчас налью свежей воды Нерону. В машине вода немного расплескалась. Где тут у тебя кран? Ах, вот же он!» И тут Понеделькус до краев наполнил банку, в которой плавала рыбка. «Небось, удивляешься, что я приехал?» «Да, конечно, удивляешься. Я и вправду сильно рассердился на тебя в тот понедельник. Но потом все же остыл и подумал, неужели же я подведу моего старого друга?» И я сказал себе, «Нет, этого я никогда не сделаю. И вот видишь, приехал к тебе сегодня, чтобы в субботу вернулся твой Субастик». Господин Пепперминт был глубоко растроган. «Ты настоящий друг», — сказал он. «Как мило с твоей стороны, что ты приехал. Вот только Субастику уже больше не нужно возвращаться ко мне». «Почему не нужно? Ты с ним тоже рассорился?» — спросил Понеделькус. «Нет, просто он уже вернулся». «Но где же он?» — удивился господин Понеделькус, оглядываясь вокруг. Субастик тем временем, притаившийся в своем вигваме, вылез наружу. «Здесь я!» — воскликнул он и, приложив руку к груди, степенно поклонился Понеделькусу. «Приветствую славного друга моего бледнолицего брата и его пернатого спутника. Давайте все вместе выкурим трубку мира». Господин Понеделькус встрепенулся. «Посмей только учить моего попугая курить!» — строго проговорил он. «Он без того совсем охрип!» Понеделькус внимательно осмотрел Субастика со всех сторон и спросил господина Пепперминта. «Почему ты не говорил мне, что Субастик — маленький зеленый индеец в резиновом комбинезоне? А где же его индейские перья?» «Перья пока еще в перине, но я мигом вытряхну их оттуда. Только скажите!» — ухмыльнулся Субастик. «Не смей!» Господин Пепперминт поспешно загородил кровать своим телом. «Может, выдергать несколько перьев из хвоста этого попугая?» — сказал Субастик, показывая на Кулиса. «Не смей!» — в свою очередь воскликнул Понеделькус и поспешно выхватил клетку из рук Пепперминта. «Кстати, господин Кулис, не попугай, а попугай!» «Ну, понятно, попугай, я же так и сказал», — ответил Субастик. «А где его мама-гайка?» «Господин Кулис холост, как, впрочем, и я сам», — сказал господин Понеделькус. «И потому никакой мамы с ним нет и быть не может. Да и он вовсе не папа. Я же сказал, что он попугай». «Ничего», — сочувственно произнес Субастик. «Все еще впереди». «Что впереди?» — удивленно спросил Понеделькус. «Попугай станет попугаем, когда его мама Гайка высидит ему попугайчика». «А не хочешь ли ты прогуляться?» — прервал Субастика господин Пепперминт. «Я предпочел бы спокойно побеседовать с моим другом Понеделькусом, а не слушать всю эту болтовню. Заладил тоже, как попугай». «Нет, прогуляться я не хочу», — заупрямился Субастик. «Я тоже буду сидеть здесь и спокойно беседовать с золотой рыбкой. Идет?» «Нет уж, лучше ступай гулять, прошу тебя», — сказал господин Пепперминт. «Если ты просишь, я, конечно, пойду», — нехотя проговорил Субастик. «А можно мне взять с собой золотую рыбку?» «Рыбка останется здесь», — решительно заявил Понеделькус. Субастик предпринял последнюю попытку. «Я же могу водить ее на поводке, чтобы она не убежала!» Но, видно, это предложение не вызвало восторга у господина Понеделькуса. Обиженный Субастик вышел из комнаты. «Так-так...» «Значит, это и есть Субастик!» — проговорил Понеделькус и со вздохом облегчения поставил на стол клетку с попугаем. «Значит, ради него я должен был приезжать к себе каждый понедельник. Разве можно это понять?» «Нет, конечно, нельзя». «Ты его еще мало знаешь», — сказал Пепперминт. «Субастик очень славный, только временами бесцеремонный». «Бесцеремонный? Что правда, то правда», — подтвердил господин Понеделькус. Потом он показал на машину желаний. «А это что за штука? На прошлой неделе у тебя ее не было». «Значит так», — заговорил господин Пепперминт, но тут же осекся. «Надо ли открыть другу всю правду? Ты про вот эту машину спрашиваешь, да? А про какую же еще?» «Эта машина», — шепотом начал Пепперминт, потом вдруг умолк и шагнул к двери, чтобы проверить, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор. «Это машина желаний». «Вот как?» — хмыкнул Понеделькус. «Машина желаний. А какой прок от нее?» «Попробую угадать. Она, наверное, по желанию исполняет музыку, да?» «Ты не понял меня», — снова зашептал господин Пепперминт. «Эта машина исполняет любые желания». «Ты шутишь?» «Да, конечно, ты шутишь», — недоверчиво сказал Понеделькус. Но в ответ господин Пепперминт только пожал головой. «Скажи, нет ли у тебя какого-нибудь заветного желания?» Понеделькус призадумался. «Нет, спасибо. Я вроде бы ни в чем не нуждаюсь. А ты еще немного подумай. Наверняка вспомнишь». Понеделькус еще немного подумал и, наконец, сказал. «Ты прав. Я очень хочу, чтобы Кулис умел говорить, а то он, кроме «здравствуйте», ничего не может сказать. Хорошо бы он, как другие попугаи, мог, к примеру, сказать «приятного аппетита» или «спокойной ночи». «Вот видишь, я сразу же исполню твое желание в благодарность за то, что ты ко мне сегодня приехал. Сейчас я поставлю рычаг на «вкл»». «Видишь? А теперь ты сам скажи в рупор, чего ты хочешь?» Понеделькус прокашлялся. «Я хочу, чтобы господин Кулис заговорил...» «Стоп, не спеши!» — воскликнул Пепперминт. Но было уже поздно. Машина загудела, и лампочка перестала мигать. «Я сделал что-нибудь не так?» — виновато спросил Понеделькус. — «Нет, просто ты уж очень нечетко выразил свое желание. Боюсь, попугай сейчас же заговорит». — «Так ведь я этого не хочу», — начал было Понеделькус. Но попугай перебил его. «Престарелый дикобраз продает на рынке квас. У лесничего в саду шьют штанишки какаду. Шла мартышка через мост, потеряла длинный хвост, а у зебры на носу тараканов я пасу!» Громко и отчетливо зазвучалось из птичьей клетки. «Ты говоришь! Дорогой Кулис, ты говоришь!» — изумился Понеделькус. «Ну, а что ты еще скажешь?» Не успел он ответить самому себе, как попугай перебил его. «От зари и до зари пляшут польку фонари, а растерженные львы суп сварили из травы. Если встретишь пескарей, удирай от них скорей!» В эту минуту постучали в дверь. Пепперминт кинулся к своей кровати, сдернул простыню и набросил ее на машину желаний. Понеделькус последовал его примеру. Торопливо сбросив с себя пиджак, он накрыл им клетку. И только тогда господин Пепперминт крикнул: «Войдите!» В дверь заглянула госпожа Брюкман. «Извините, пожалуйста, но раз уж вы слушаете новости, я хотела спросить, передавали ли прогноз погоды? Что нам обещают на завтра?» Три веселых кенгуру вдруг затеяли игру, а голодная овца съела жирного купца, нерадивая пчела все на свете проспала. «Ах, знаете, я думала, я предполагала, извините», — растерянно проговорила хозяйка и торопливо захлопнула дверь. «Вот видишь, ты хотел, чтобы он разговаривал. И вот теперь он разговаривает», — крикнул в ухо другу господин Пепперминт, пытаясь перекричать попугая. «А что можно сделать?» «Ничего нельзя сделать», — сокрушенно вздохнул Понеделькус. «Нет, можно», — воскликнул господин Пепперминт. «Внимание! Я хочу, чтобы попугай умолк». Машина загудела, и лампочка замигала. Господин Кулис успел только вымолвить: «А у серого осла дочка рыжая была». Но тут лампочка перестала мигать, и попугай умолк. «Знаешь, ты должен снова высказать свое желание», — смущенно сказал господин Пепперминт. «Нет-нет, спасибо, с меня хватит», — испуганно проговорил Понеделькус. «Видишь ли, я несколько поторопился, и теперь попугай вообще ничего не может сказать». «Как? Даже здравствуйте не может?» «Ладно, в таком случае я хочу, чтобы попугай разговаривал в точности, как я». «Не спеши», — предостерег его господин Пепперминт, но машина уже загудела. «Что-то мне очень пить хочется. Не от этих ли длинных речей?» «Да, конечно, от них», — громко и отчетливо проговорил попугай. «Попрошу водички, да только поживей». «Он разговаривает. Он по-настоящему разговаривает. Он взаправду разговаривает, как человек!» — закричал в восторге господин Понеделькус и приоткрыл дверцу клетки. «Выбирайся из своей клетки, старина Кулис, пойдем за водичкой!» Попугай неловко выпорхнул из клетки и сел к Понеделькусу на плечо. «Пойдем на кухню? Да, конечно, на кухню!» — вновь заговорил он, поудобнее устроившись на плече. «На кухне много чашек». «Конечно, Кулис, дружище, пошли на кухню!» — весело воскликнул Понеделькус и с попугаем на плече выбежал на кухню. Пепперминт нерешительно потоптался на месте. «У меня на кухне чужая птица! Это верх наглости!» — возмущенно закричала госпожа Брюкман. Потом господин Пепперминт услышал, как попугай отчетливо произнес: «Меня зовут господин Кулис. С кем имею честь?» На несколько мгновений на кухне воцарилась тишина. Хозяйка, видно, совсем растерялась. Но вскоре она, запинаясь, проговорила: «Моя фамилия Брюкман, но это же невозможно!» Господин Пепперминт не вытерпел и пошел на кухню. Там попугай внимательно разглядывал хозяйку. «Так, — сказал Кулис, — вот мы и познакомились. Значит, теперь я уже не чужая птица. и, стало быть, имею право заходить к вам на кухню. Не будете ли вы столь любезны открыть окошко? Да, конечно, вы окажете мне такую любезность». «Открыть? Да, конечно, сейчас», — растерянно пролепетала хозяйка и распахнула окно. Господин Кулис тут же вспорхнул на подоконник. «Не надо ли поразмяться, коль скоро ты просидел в клетке все утро?» «Да, конечно, надо», — ответил сам себе попугай и вылетел в окно. Понедельку скинулся к окну. «Сейчас же вернись назад!» — крикнул он. Но попугай уже перелетел на крышу соседнего дома. Здесь он чуть-чуть покружил вокруг дымовой трубы, потом опустился на высокий каштан, снова вспорхнул, сел на крышу сарая, затем перелетел через садовую решетку и скрылся из глаз. «Моя вина, моя!» — в отчаянии закричала госпожа Брюкман. «И зачем только я открыла окно? Что же нам теперь делать?» «Мы должны поймать его!» — крикнул Понеделькус и бросился на улицу. Хозяйка помчалась за ним. Господин Пепперминт уже собрался было побежать за ними, но тут с прогулки вернулся Субастик. «Вы что, решили побегать наперегонки?» — с любопытством спросил он. «Кулис улетел! Мы должны его поймать!» — крикнул Пепперминт. «Ну, послушай, папочка, зачем же для этого выскакивать на улицу?» — удивленно произнес Субастик. «А машина желаний на что?» «Верно!» — Пепперминт взял Субастика за руку, и они вернулись в комнату. Но машина желаний была отключена, и, видимо, она опять устала. «Придется подождать», — объявил Субастик. Они сели за стол и принялись играть в шашки. А на другом конце города господин Жабман растянулся на тахте в своей квартире, решив соснуть часок-другой после обеда. Вдруг в открытое окно влетела какая-то птица и уселась на карниз. Это был попугай. Господин Жабман мигом вскочил и метнулся к окну, чтобы поскорее закрыть его. «Сиди тут, слышишь?» — сказал он. «Только не улетай, я тебя не обижу. Ты же, понятное дело, откуда-то удрал. Так ведь? Я верну тебя твоему хозяину, а за это полагается вознаграждение. Сейчас я тебя возьму, сейчас, только не бойся». «Не соблаговолите ли вы объяснить, как вы смеете обращаться ко мне на «ты»?» — перебил его попугай. «Или, может быть, мы с вами знакомы?» «Нет, не знакомы. Кстати, меня зовут господин Кулис. А вы кто такой?» Жабман от страха схватился за стул. «Как?» — запинаясь, проговорил он. «Каким образом? Вряд ли я смогу ответить на ваш вопрос», — сказал попугай. — Он невразумителен, да и к тому же слишком короток. Какой-то обрубок, а не вопрос. — Как это вышло, что вы умеете говорить? — наконец выдавил из себя Жабман. — А почему бы и нет? — удивился попугай. — Вы ведь тоже умеете? — А кто твой, я хотела сказать, кто ваш хозяин? «Хозяин? Я не ослышался?» «Вы действительно сказали «хозяин»? Если вы имеете в виду господина, у которого я живу, то его фамилия Понеделькус», — с достоинством ответил попугай. «А каким образом вы сюда попали?» «Каким образом? Сначала я камнем упал с крыши, затем сделал петлю, потом перешел в штопор, а затем...» «Все эти подробности мне ни к чему», — не слишком учтиво перебил его Жабман. «Я хочу знать, где тот господин, у которого вы живете?» «Я бы тоже хотел это знать», — печально проговорил попугай. «Думаете, я смогу отыскать окно, из которого начал свое путешествие?» «Нет, не смогу». «Значит, необходимо срочно выяснить, где проживает этот господин». «Такому умному попугаю цены нет. Хозяин, конечно, не пожалеет денег, чтобы его вернуть», — размышлял вслух господин Жабман. Вообще-то следовало бы сходить в полицию. Это ее дело. И полицейский участок рядом. Да только они на меня сердиты с того самого дня, как исчез тот зеленый толстяк в водолазном костюме. «Отвратительная личность!» — подтвердил Кулис. «Кто?» — встрепенулся Жабман. «Это вы обо мне?» «Да нет, я о том толстяке, о зеленом коротышке в резиновом комбинезоне», — ответил попугай. Тут же обман разволновался не на шутку. «Так вы его знаете?» — спросил он. «Еще бы не знать! Он оскорбил меня, дразнил попугаем, да еще навязывал мне какую-то мамагайку и перья из хвоста хотел у меня выдрать. Разве это не наглость?» «Да, наглость еще какая!» — ответил сам себе господин Кулис и разозлился еще пуще прежнего. «Попугай знает зеленую коротышку! Отлично! Теперь у меня есть свидетель. Значит, я могу доказать полицейским, что вовсе не лгал тогда. Теперь им придется извиниться передо мной. Минуточку, я мигом!» «Сейчас же вернусь сюда вместе с полицейскими!» И Жабман бросился было бежать, но тут же остановился как вкопанный, вернулся обратно и закрыл окно. «Не хотите ли вы пересесть на стол?» — предложил он попугаю. «Здесь вам будет гораздо удобнее». «Как вам угодно!» — ответил попугай. Вспорхнул с карниза и перелетел на стол. Жабман только этого и ждал. Не успел Кулис сообразить, что к чему, как Жабман схватил пустую корзину из-под бумаг и накрыл ею попугая. «Это еще что? Почему вдруг стало так темно?» — запротестовал господин Кулис. Но Жабман уже не слышал его. Он со всех ног бежал в полицейский участок. Между тем господин Пепперминт и Субастик закончили игру. Они уже хотели было приняться за вторую партию, как вдруг вспыхнул красный глазок машины. «Быстро! Дело уладилось!» — обрадовался господин Пепперминт и поставил рычаг на «вкл». «Лучше всего попросить, чтобы попугая сразу же посадили в клетку. А не то он опять улетит!» — посоветовал Субастик. Он встал рядом с клеткой, а господин Пепперминт около машины желаний. «Хочу, чтобы господин Кулис снова оказался у себя в клетке», — отчеканил он. И тут же в клетке очутился ошарашенный попугай, а Субастик быстро захлопнул дверцу. Господин Жабман, еле переводя дух, примчался в полицейский участок. Он распахнул дверь и с порога закричал: «У меня есть свидетель! Что вы теперь скажете? Моего свидетеля зовут господин Кулис. Он подтвердит, что коротышка в водолазном костюме мне вовсе не приснился. Он его тоже видел!» Полицейский, один из тех двоих, что побывали у Жабмана накануне, нехотя проговорил: «Ага, вы, значит, опять к нам пожаловали?» Он недовольно взглянул на посетителя. «Где же ваш господин Кулис? Надеюсь, вы привели его с собой?» Жабман покачал головой. «Что вы? Как же я мог привести его сюда? Он сидит у меня на столе под мусорной корзиной. Пойдемте ко мне, и я...» «Так, ваш свидетель, стало быть, сидит под мусорной корзиной?» — криво усмехаясь, спросил полицейский. «Да знаете ли, он сидел на карнизе!» «Но мне удалось заманить его», — хвастливо заявил Жабман. «Так, на карнизе, значит. Вот что, почтеннейший, если вы сию же секунду не прекратите ваши дурацкие шутки...» «Да нет, что вы!» — перебил его Жабман. «Вы меня, наверное, неправильно поняли. Дело в том, что господин Кулис — попугай». «И этот попугай подтвердит, что вчера у вас на чердаке незнакомый человек в водолазном костюме разыскивал какую-то машину?» — грозно спросил полицейский. «Да-да, вот именно! Господин Жабман, «Даю вам ровно 30 секунд», — заговорил полицейский тихим голосом, но постепенно перешел на крик. «И если по истечении этого срока вы не уберетесь отсюда, я не только предъявлю вам обвинение в повторном издевательстве над должностными лицами, но и немедленно арестую вас». «Что ж, дело ваше, если вам недорога истина», — обиженно пробормотал господин Жабман и вышел за дверь. «Ну, погоди», — продолжал он рассуждать вслух. «Я вернусь сюда с господином Кулисом в руках, и тут уж ты вытаращишь глаза!» Жабман бросился домой, быстро поднялся в свою комнату и слегка приподнял мусорную корзину. Он хотел схватить попугая и притащить его в полицейский участок. Однако тщетно шарил он руками под корзиной. Полный недобрых предчувствий, Жабман обеими руками резко поднял ее. «Никого! Попугай исчез!» «Что тут творится? От всего этого лопнуть можно!» — закричал он, побагровев от ярости. Швырнул мусорную корзину на пол и в бешенстве начал топтать ее ногами. И только растоптав ее так, что она стала плоской, как коврик, он постепенно успокоился. Между тем господин Понеделькус и госпожа Брюкман после бесплодных поисков возвратились домой. «Пропал попугай», — грустно проговорил Понеделькус. «Не надо унывать. Лучше уж дайте объявление в газету», — сказала госпожа Брюкман. «Наверняка кто-то уже нашел вашу птицу и откликнется на объявление». Это предложение привело господина Понеделькуса в полный восторг. «Блестящая идея!» — воскликнул он. «Надеюсь, госпожа Брюкман, вам говорили, что вы на редкость милая, добрая, отзывчивая женщина?» «Да, вы именно такая». «Кто милая, добрая, отзывчивая?» «Я? Почему?» — спросила госпожа Брюкман и вдруг покраснела. «Как почему? Кто помогал мне искать попугая?» «Только вы. И больше никто». «Так ведь я потому помогала, что ваш попугай улетел по моей вине. Это же я открыла окно», — смущенно возразила хозяйка и потупилась. «А все же именно вы помогали мне», — стоял на своем Понеделькус. «Мой друг Пепперминт тоже, казалось бы, мог мне помочь». «Конечно, мог». «И должен был помочь», — согласилась хозяйка. «И этот Робинзон тоже». С этими словами они вошли в дом. «В чем я мог бы помочь?» — спросил Субастик, выглянув из комнаты Пепперминта. «В поисках мог бы помочь», — ехидно ответила хозяйка. «И ты тоже мог бы помочь мне в поисках», — укорил Пепперминта господин Понеделькус. «Я хотел бы видеть тебя рядом со мной». «Это не самое лучшее желание», — улыбнулся господин Пепперминт. «Согласись, что мое желание гораздо лучше», — сказал он, протягивая Понеделькусу клетку. «А вот и попугай!» — воскликнула хозяйка. «А вот и господин Кулис!» — отозвался Понеделькус. «А вы кого ждали? Французскую королеву, что ли?» — сердито проворчал попугай. «Наконец-то ты явился, папаша! Мне здесь уже порядком надоело. Хочу домой. А ну, живо!» «Да, право, не знаю, хорошо ли, что он теперь умеет говорить», — пробормотал Понеделькус. Он подхватил одной рукой клетку с попугаем, другой — банку с золотой рыбкой, попрощался со всеми и зашагал к машине. Господин Пепперминт и Субастик пошли его провожать, а хозяйка отправилась следом за ними. «Приезжай ко мне опять», — сказал господин Пепперминт. «Теперь ведь не обязательно приезжать в понедельник». «Да, да, приезжайте. Я тоже жду вас к себе на чашечку кофе», — проговорила госпожа Брюкман и, вторично покраснев за этот день, торопливо вернулась домой. Господин Пепперминт посмотрел ей вслед и сказал Субастику: «Что вчера, что сегодня, чудеса, да и только! Но знаешь, что меня удивило больше всего? Нет. Хотя, впрочем, знаю. То, что попугай заговорил. Не угадал. То, что у тебя оказалась такая куча денег? Нет. А, знаю. То, что мы вдруг очутились на чужом чердаке? Нет. А что же тогда? То, что госпожа Брюкман пригласила Понеделькуса на чашку кофе.